Да, и как, ты смог, тут король увидел за моей спиной мой груз. Поднеси, Милин, призови Шира, он должен это увидеть сам. Король бережно взял в руки сердце камня, осматривая его со всех сторон. Сейчас сделаю. Милин даже не пошевелился, а рядом со мной открылся телепорт, из которого вышел гном. КХМ, не ожидав такого поворота, гном немного растерялся, а затем преклонил колено. Ваше вели, приподняв голову, он прервался, увидев реликвию гномов в руках короля. Вы смогли, это правда она, встань, Шир, негоже последнему отпрыску императора гномов преклонять колено. Нархак подошел к гному. Да, это действительно сердце камня. Мой подчиненный, призванный из другого мира, игрок G, смог его добыть. По щекам гнома текли слезы, когда он держал в руках реликвию. Я не знаю, как выразить благодарность всех оставшихся в живых гномов. Он вытер рукавом слезы. Милин, не могли бы вы засвидетельствовать клятву? Ты уверен, что желаешь этого? Серьезно спросил Милин. Не пойми неправильно, но обратного пути. Уверен, великий маг. Даже не дослушав, сказал Шир. От всего лица расы первородных гномов, я Ширапшернгно, присягаю на верность людскому королю Нархаку. Я клянусь, что вся раса гномов будет верно служить. Я клянусь, что каждый гном, с этого момента, будет служить людскому королю Нархаку. Я клянусь, что каждый гном, от мала до велика, будет почитать своего нового короля. Клятва произнесена. Вокруг Милина закрутилась сила. Принимаешь ли ты, Нархак Суровый, эту клятву? Да, коротко ответил довольный происходящим король людей. Узы клятвы будут с вами до самой смерти. Сила Милина стала вливаться в Шира и Нархака, формируя между ними связь. Через минуту все закончилось, а напоследок все могли увидеть, как из ауры Шира пропал королевский венец, а у Нархака на ауре появился новый стяг, где была изображена гора, над которой восходило солнце. Клятва услышана. Раздался громогласный голос Райана, а над Нархаком появился ореол короны. Сам бог БМ благословил эту клятву. Шир встал с колена, бережно держа в руках реликвию. «Значит, я все сделал правильно. Не сомневайся, я буду править мудро и достойно». Положив ему руку на плечо, сказал Нархак, «Буду рад служить вам», — склонил голову Шир. «Ваше Величество, разрешите узнать, кто тот игрок, что смог добыть нашу святыню? Хех, он стоит позади тебя», — улыбнулся Нархак, разворачивая Шира. «Один из самых достойнейших представителей среди всех игроков. Игрок, как твое имя?» Шир обратился ко мне. «Джи», — ответил я. «Знай, игрок Джи, что любой представитель первородных гномов отныне считает тебя другом». Шир положил мне руку на голову. Его рука засветилась, выпуская силу представителя расы, а затем у меня зачесалось плечо. Обнажив его, я увидел татуировку гора, за которой восходит солнце. «Покажи этот знак самым дремучим гномам, и они будут относиться к тебе, как к близкому другу», — дал мне совет Шир. «Ваше Величество», — повернулся Шир к Нархаку. «Я понимаю, Милин, помоги ему». Маг хмыкнул, а перед Широм открылся телепорт, в который сразу же шагнул Шир, забывший попрощаться. Хаем с улыбкой проводил взглядом Шира Нархак. «Ну, счастлив гном, бывает», — вставил слово Милин. «Лучше моего игрока награди, чем мечтая о перспективах, ваше высочество». «Точно», — щелкнул пальцами король, вспомнил. «Ты же еще и сотый уровень получил?» Я кивнул на вопрос короля. «А я и думаю, где я слышал твое имя? Мы с вами и до этого виделись, ваше высочество», — сказал я. «Вы мне подарили питомца». «Да», — Нархак посмотрел на Милина, который кивнул. «Ну, это было давно», — отмахнулся король. «Поговорим о награде». Нархак задумчиво почесал подбородок. «Нет, у меня прям дежавю. Ты уже стоял передо мной?» Я кивнул. «Милин, что со мной? Раньше у меня проблем с памятью не бывало. Последствия клятвы, ваше высочество». Милин нагло подошел к королю и осмотрел его. «Ваша аура сильно истощена, советую отдохнуть неделю». «Некогда отдыхать, друг мой». От Нархака повеяло силой, да такой, что у меня ноги стали подкашиваться. «Спокойнее». Милин похлопал короля по ноге, мгновенно убирая все давление на окружающих. «Ты так убьешь всех». «Да, действительно, лучше отдохнуть. Но, сначала...» Нархак вытянул руку, в которой стал разгораться огонь. «Игрок Джи, за неоценимый вклад, я дарую тебе титул». «Ты не можешь даровать ему титул», — устало вздохнул Милин. «Лавис, помоги королю добраться до покоев», — попросил Милин у генерала. «Я устал, на моих глазах Нархак уснул. Удивлен, что он выдержал принятие клятвы. «Смотря на то, как Лавис бережно уносит короля», — сказал Мелин. «Надеюсь, с ним будет все в порядке. Идем, негоже без короля тут находиться». Мелин открыл портал. «Мы телепортировались в пустое помещение, где ничего не было, кроме гладких стен. Фух!» Мелин скинул с себя мантию и шляпу, которые пропали в воздухе, явив облик достаточно подкачанного старика в легкой рубахе и кожаных штанах. «Этикет, мать его!» Увидев мой ошарашенный взгляд, сказал Мелин. «Да чего достает таскать на себе этот ширпотреб, ты бы знал!» Щелчок пальцев Мелина, и вот появились два стула. «Падай!» «Ага, я сел на стул, словно в школе, выпрямив спину». «Да, расслабься ты!» Махнул рукой Мелин, сотворив стол с едой и напитками. «Угощайся!» «Спасибо!» Взяв для приличия виноградинку, я ее быстро проглотил. А вот Мелин не сдерживался, начав набивать желудок, словно дикарь. «Зря не ев», — сказал он с набитым ртом. «Вкусно!» «Спасибо, я пока не голоден». Пожав плечами, я все еще находился в культурном шоке. «Эх, даже посидеть нормально ни с кем», — вздохнул маг. «Ладно, у меня для тебя задание. Простите, а с королем все будет в порядке? Мне просто ему нужно передать письмо от Анта». «Чего там пишет качок?» — выгнув бровь, спросил Мелин. «Простите, не знаю, но это что-то насчет моего наставника в торговле удачи, Вольтера. Письмо. Мир словно обрушился, явив мне облик серьезного мага, который не просил, а приказывал отдать письмо. Извини, письмо», — тыкнул пальцем в стол Мелин. Мгновение посомневавшись, я положил письмо на стол, вытащив его из инвентаря. «Угу, ук, дерьмо, откровенное дерьмо». Мелин с минуту читал, периодически комментируя что-то для себя. «Теперь мне понятны все эти всплески силы». Мелин растворил письмо. «Ант!» — крикнул Мелин в пустоту, где открылся телепорт в покое главы ЗК. «Мел!» — удивленно сказал Ант, заходя в портал. «Джи!» — он доставил письмо. Мелин кивнул на третий стул, появившийся тут же. «Падай! Че раньше ко мне не добрался? Зачем к Нархакута пошел? Хотел убить двух зайцев?» — скривился Ант. «Джи, задание провалено», — сказал он, смотря на меня. «Извини», — Мелин настоял, попытался оправдаться я. «Все в порядке», — усмехнулся Ант. «Доверие Анта к вам понизилось. Не дуйся, никто из игроков не может пойти против моего слова», — похлопал по огромной руке Анта Мелин. «Малец не виноват, а я и не виню». Ант взял банан. «Ты мне лучше скажи, че делать будем, его и отправим», — кивнул на меня Мелин. «Дорос, как раз сбегает к Ивашему, получит повышение, а потом отправим его. А если? Плохо будет, но справимся», — флегматично ответил Мелин. «А, да, держи». Он кинул мне свисток, разукрашенный золотисто-черными рисунками различных животных. «Это твоя награда, и бла-бла-бла. Бала не будет, можешь выкинуть приглашение. Король в ближайшую неделю будет отдыхать. Че с ним?» — спросил Ант. Пока Мелин рассказывал Анту о произошедшем, я посмотрел на свою награду. Свисток призыва ездового животного. Эпическое. Призывает боевую магическую химеру. Описание. В эпоху стыковки миров БМ были гениальные маги, которые занимались химерологией. В те времена сильнейшими считались существа, которые могли летать. Атаки с воздуха были самыми страшными, что могли ожидать любые существа БМ. Сотворяя химер, маги пытались создать противников самым страшным воздушным бойцам, драконам. Сотни тысяч неудачных экспериментов, сотни тысяч неудач, и в конце концов у них получилось. Были созданы 4 химеры, которые уничтожили доминацию драконов в небе. 3 химеры погибли в боях, а последняя выжила, и даже смогла дать потомство, которое было запечатано в свистках призыва, лучшими призывателями того времени. Внимание! После призыва, животное будет привязано к вам. Глава 270. Задание Мелина. Не вздумай его тут призвать. Увидев, что я активно кручу в руках свисток, воскликнул Мелин. Мне моя комната дорога, а эта тварь разнесет ее в момент. Спасибо. Поблагодарил я, приподняв свисток. Это очень своевременный подарок. Это подарок за то, что достал сердце камня. Пожал плечами Мелин. Дарить тебе титул бесполезно. Бог уже оставил свою отметку. А кто мы, чтобы идти против божества? Усмехнулся старик, наливая себе выпивку. Прежде, чем я тебя отправлю к Камиру, мне нужно знать, согласишься ли ты найти своего учителя Вольтера. А, что с ним? Сначала спросил, а потом добавил я. Я не против, просто мне интересно узнать. Есть сведения, что он находится под влиянием скверны. Мелин стал серьезнее. Вот уже месяц, мне приходили донесения о жутких выбросах магической силы за пределами людской территории. Из-за некоторых соображений я не мог покинуть столицу, поэтому бездействовал. В то же время я также получал донесения, что Вольтер появляется в тех городах, где начинается твориться черти что. Ант хрустнул пальцами. Мои ребята зафиксировали, что это были выбросы скверны. Мелин лишь подтвердил мои опасения. А вы не думаете, что Вольтер следует за кем-то, кто как раз и повержен скверной? Спросил я первое, что пришло на ум. Это тебе и предстоит узнать. Мелин кинул мне жетон. Повесь где-то на видном месте. Это пропуск в любой портовый город. По моим данным, он либо в Джусе, либо в Чуке. Увидев мой удивленный взгляд, Ант пояснил. Чука — крайний портовый город, а Джусия находится перед ним. Понятно, что ничего не понятно. Неважно, тебе все равно придется посетить все портовые города для выяснения происходящего. Отмахнулся Мелин. Если будет хоть тень сомнений, что Вольтер поддался скверне, я лично уничтожу его. Мелин передал мне золотое кольцо. Используй кольцо, только если будешь уверен, что не справишься сам. Внимание! Вы получили задание «Поиск Вольтера». «Поиск Вольтера». Часть 1. Цепочка заданий. Цель – найти Вольтера в одном из четырех портовых городов Свободного Царства. Поговорить с ним. Награда. Опыт. Кредиты. Доступ к следующей цепочке задания. Внимание! Вы получили медаль «Дитя морского капитана». «Дитя морского капитана». Квестовое. Позволяет вам свободно посещать любой портовый город. Внимание! Вы получили кольцо Мелина. Кольцо Мелина. В критической ситуации вы можете попросить помощи у Мелина. Так, а теперь иди к своему учителю. Мелин кивнул на открытый портал. Твое задание не ограничено по времени, но постарайся завершить его побыстрее. Если Вольтер окажется чистым, постарайся уговорить его вернуться в Ахрон. Попросил Ант. Если выйдет, за мной не заржавеет. Хорошо, я понял. Кивнув двум лидерам человеческой расы, я вошел в портал. Здравствуй, мой любимый ученик. Камер кормил хищные растения кусочками мяса. А ты не спешил постичь последние тайны своего класса, как бы невзначай сказал Камер. Извините, учитель, я подошел к старику. Сам Бог запретил мне это делать, но я развивал свои умения. О, я вижу, улыбнулся старик, скинув оставшиеся комочки мяса растениям. Готов к испытанию? Давно, кивнул я, настраиваясь. Нам придется немного прогуляться. Можешь пока расслабиться. По-доброму улыбнулся старик. У вас хорошее настроение. Расслабившись, я следовал за стариком. Да, Алисия делает успехи, и в скором времени станет серьезнее воспринимать мое учение. А еще, мой ученик скоро станет высшим, перечислил Камер. Я очень рад всем этому. Давно у меня не было таких хороших новостей и перспективных учеников. Рад стараться, усмехнулся я. Мы вошли в неизвестную мне часть сада Камера. Там стояла увитая плющом портальная плита. Не люблю выходить в Ахрон. Увидев мой взгляд, сказал старик, мы отправляемся напрямую ко второй обители. Восприми это серьезно и молчи, пока тебе не дадут слова. Понял. Камер вытянул руки, выпуская свою магическую силу. Под воздействием силы, портальная плита стала подниматься в воздух и понемногу становиться прозрачной. Но затем произошла вспышка, которая превратила плиту в огромную арку портала. «Пойдем», — сказал Камер, и, подавая пример, вошел первым. Последовав за ним, я оказался в странном помещении. Все вокруг было желтым и очень резало глаза. «Камер, какими судьбами?» «Дорогой, друг», — из земли вылезла огромная желтая голова слизень, которая напугала меня до чертиков. «Кто этот пугливый птенчик?» «Твое потомство, пропав, а затем, появившись прямо передо мной», спросила голова. «Не пугай моего ученика, Пун». Похлопав по голове, сказал с улыбкой Камер. «Я привел в обитель. Тебя сколько не было? 50, 70 лет?» спросил Пун, забыв про меня. «Ты тогда пришел со своим сыном. Как он? Я его и не видел с тех пор. Мой сын погиб». Посмурнел Камер. «Он отправился в горы бездны без подготовки. Эта самоуверенность погубила моего мальчика. Извини, что напомнил. Твой сын ушел на перерождение, ты сам же знаешь». Пун создал огромные ноздри и вздохнул. «Пахнет химерой, старший, и почему-то запах идет от твоего ученика». Пун стал менять свою расцветку. «Тихо-тихо, Пун». Камер встал между нами. «Джи, скорее всего, получил в награду химеру. Ты уверен, может, твой ученик химера, а ты встал к ней спиной?» Пун не сдавался, а пространство вокруг стало превращаться в дичайший сон ЛСДшника. «Пун, «Ты не против, если мой ученик призовет своего питомца?» — попросил Камир. «Хорошо». Пун согласился, а все пространство сменило расцветку на черную. «Джи, будь добр», — попросил Камир. «Шреда, я достал камень призыва, призыва питомца. Это мой питомец. Запах не тот», — голос Пуна становился серьезнее, а по черному пространству стали пробегать всполохи молний. «Тогда я достал свисток, подаренный Мелином. Стой!» — заорал Пун, оглушая меня. Звук мгновенно пропал, а я так и не успел поднести свисток к губам. «Камершауси исцелил вашу травму. Боже, птенец, кто тебе дал этот свисток призыва?» Пространство снова стало желтым. «Мелин, в награду за помощь в поиске сердца камня», — ответил я. «Чокнутый маг», — пробурчал Пун. «Камер, ты то, только узнал», — развел руками старик. «У меня же нет твоей чувствительности». «Понятно». Пун появился передо мной. «Птенец, я дам тебе один совет, который ты должен будешь выжечь на внутренней стороне своего черепа. Никогда, никогда не призывай химеру в магических помещениях, если не хочешь их уничтожить. Понял?» «Да, спасибо за совет», — кивнул я голове слизню. «Хорошо», — посмотрев мне в глаза пару секунд, — сказал Пун. «Можете проходить, Камир». «Спасибо, извини за бедлам», — похлопав голову, — сказал старик. «Все в порядке, на то я тут и сторож», — усмехнулась голова, втягиваясь в пол. «Пойдем, ученик». Камир повел меня к двери, которая только что появилась. Пройдя в дверь, мы оказались в саду, очень и очень похожим на тот, что я видел у старика в ЗК. «Мелин и вправду дал тебе химеру?» — спросил Камир, пока мы шли по одному ему известному маршруту. «Наверное, я еще не призывал», — честно сказал я. «Не злись на Пуна, у него старая травма». Камир хмыкнул. «В одной из войн деления его изнасиловала химера, приняв за достойного партнера для создания потомства. Пипец», — я шокированно посмотрел на Камира. «Неудивительно, что он так остро реагирует. Это он еще адекватно отреагировал, видя меня с тобой», — усмехнулся старик. «Лет 50 назад он бы от тебя и пыли не оставил. Если ты не понял, то Пун — высший полиморф. Полиморф, все пространство, где мы стояли, было внутренним телом Пуна. Он является старейшим стражем второй обители», — рассказал мне старик. «Дернись ты как-то не так, и от нас с тобой ничего бы не осталось. Значит, я правильно сделал, последовав вашему совету молчать». Немного нервно хмыкнул я. Инфа о Джи. 270 глава. Параметры персонажа. Имя – Джи. Класс – пастырь. Титул – божественный игрок. Профессия – торговец удачи. Мастер 68-0-71-1-0-0-0-0-0-0. Уровень – 100. Характеристики. Тело – 220 плюс 1-0-0-0 плюс 100. 1320. Разум 947 плюс 1000 плюс 100 плюс 1000. 3047. Магия 631 плюс 1000 плюс 1000 плюс 100 плюс 3400. 6131. Удача 266 плюс 1000 плюс 1000 плюс 100. 2366. Нераспределенных очков 0. 142-0-0-0-142-0-0-0 хп, 314-700-314-700 мп, КДБ, 250, ГДУ, 250, МАК, сопротивление, 40%, ФИС, сопротивление, 15%, восстановление хп вне боя 2-640 ЕЦОК, восстановление МП вне боя 6-094 ЕЦОК, навыки 28-50. Пастырское исцеляющее слово, исповедь самоусиления, исповедь замедления, исповедь скорости, плюс 5, удар духовных сил плюс 5, среднее восстановление 10, обнаружение 10, лечение 10, массовое исцеление 10, массовое восстановление жизни 10, духовный щит 10, духовное спасение 10, массовое благословление тела 10, массовое благословление разума 10, массовое благословление магии 10, массовое благословление удачи 10, массовое проклятие движения 10, массовое проклятие сковывания 10, массовое отравление 10, темный духовный удар 10, призыв старшего духа жизни 5, призыв старшего духа маны 5, удар веры 5, удар пастыря 5, пастырская печать, быстрое воскрешение плюс 4, кровавая мана плюс 5, коллапс, пассивные 10-16, удача, плюс 5 к удаче, магия, плюс 5 к магии, разум, плюс 5 к разуму, крепкое тело, плюс 50 к телу, регенерация мирной жизни, регенерация мирной маны,

Плюс 5 ох, убийца Слыга Красный Коготь, вы участвовали в уничтожении страшного монстра, живущего в горах бездны. Бонус достижения. Плюс 5 ох, лучший друг первородных гномов. Каждый представитель расы первородных гномов считает тебя самым лучшим в БМ человеком. Бонус достижения. Скидки у всех представителей первородных гномов минус 50%. Без учета личных скидок. Вещи. Сумка плюс 100 ячеек. Плюс 10 ячеек навсегда. Сине-белая звездочка-поберушка. Бесплатный вечный доступ к игре. Кольцо правителя Драдера. Трактакт правды. Проездной. Благословленная фальшем. Броня пастыря Джи. Занимает все слоты брони. Артефакт. Масштабируемые. Только для Джи. Уровень 100. Плюс уровень 10. Ко всем характеристикам. Живая прочность. КДБ 250. Маг. Сопротивление 35%. Физ. Сопротивление 15%. Умение 1. Аура зависимости. За каждого члена вашей группы вы получаете по плюс 10% к силе исцеления. Максимум 200%. Умение 2. Плюс 5 к масштабу характеристик. За каждый уровень вы получаете плюс. Уровень 5 плюс 5. Ко всем характеристикам. Умение 3. Бегунок. Плюс 50 к скорости бега. Улучшенное умение 4. Открут. Улучшенное умение 5. Открут. Улучшенное умение 6. Требуется 100 уровней 4-то и повышение класса. Благословленный фальшем. Посох пастыря Джи. Занимает все слоты оружия. Артефакт. Масштабируемые. Только для Джи. Уровень 100. Плюс уровень 10. К маги. Плюс уровень 10. К удаче. Живая прочность. Гду 250. Умение 1. Бум. Используя Гду и Ду на одну цель, с вероятностью 5%, вы нанесете смертельный удар. Умение 2. Прыжок. Вы прыгаете на 10 метров в указанном направлении. Откат 10 секунд. Умение 3. Духовное ошарашивание. С 5% шансом вы можете оглушить цель на 1 секунду. Улучшенное умение 4. Открут. Улучшенное умение 5. Открут. Улучшенное умение 6. Требуется 100 уровней 4-то и повышение класса. Легендарный комплект пастыря Джи. Плюс 3400 к магии за все 4 кольца и бонус комплекта. Редкое кольцо пастыря Джи. Плюс 100 к магии. Магический удар. С шансом 1% будет нанесен крит Х4. Уникальное кольцо пастыря Джи. Плюс 300 к магии. Сквозной навык. С шансом 1% навык заденет цель, стоящую позади основной. Максимум 5 метров от основной цели. Героическое кольцо пастыря Джи. Плюс 500 к магии. 8 столпов магии. Увеличивает магическое сопротивление на 5%. Легендарное кольцо пастыря Джи. Плюс 1000 к магии. Ореол магии. Магия давит на все окружающие вас, нанося магия урона в секунду. Радиус 5 метров от вас. Ожерелье пастыря Джи. Легендарное. Плюс 1000 к разуму. Аккумулирует 1000 маны в течение 5 часов. После входа в игру. Можно использовать раз в сутки. Зелье просветления. Ограничение. 1. Игрок Джи. 2. Уровень 100. 3. 4 повышения. Свойства. Скрыто до получения 4 повышения. Глава 271. Испытание. Часть 1. Свиета и первый пастырь. Кто это тут у нас? Сам Камершауси решил посетить вторую обитель. Нам навстречу шел мужчина, у которого не было рук, а вместо ног были две ноги кузнечика, но во всем остальном он был похож на обычного человека. Шла, здравствуй. Кивнул Камер с улыбкой. Ты все еще не отрастил себе руки? 50 лет уже прошло. Пора бы, дорогой мой, я успел их уже трижды потерять. Рассмеялся Шла. Мои последние приключения на равнине ресурсов закончились неудачей. Пришлось оставить там свои руки. Лучше их, чем жизнь, с улыбкой сказал Камер. Прости, Шла, поговорим позже. Сейчас мне нужно отвезти ученика в испытальню. Юный пастырь, Шла подошел ко мне поближе. Какой от него странный кислый запах идет. Он химеризован? Нет, но у него есть питомец химера. Хмыкнул Камер. А-а-а. Пун, наверное, взбесился. Рассмеялся Шла. Ну, спокойным я бы его точно не назвал. Сказал Камер. Все мы ушли. Не забудь заглянуть ко мне. В спину нам сказал Шла. Мм, учитель. Тут у всех обоняние какое-то запредельное. Не выдержав, спросил я у Камера. Шла из вымершей расы Каоринго. У них не обоняние развито, а вкусовые рецепторы. Стал читать мне лекцию Камер. Он видит и ощущает мир через поедание воздуха вокруг. Вау. Шла воспитанник второй обители, поэтому он может видеть и глазами, когда пожелает. Камер привел меня к небольшой двери. Пришли. Дальше, я не могу пойти с тобой. Что тебя там ждет, только ты можешь узнать. Никаких шаблонов прохождения нет, все строго индивидуально. Камер положил мне руки на плечи. Тем более, ты первый игрок, который посетит это место. Я тебя прошу только об одном. Камер нахмурился. Не стань проклятым. Мне бы не хотелось уничтожать твою сущность. Внимание! Вы приняли задание ближе к свету. Ближе к свету. Описание. При наставлении Камера, тот признался вам, что если вы вступите на проклятый путь, все пастыри устроят на вас охоту. Цель. Не встать на проклятый путь. Награда. Хорошие отношения Камера. Провал. Все НПС и игроки класса пастырь будут относиться к вам с абсолютной ненавистью. Я постараюсь. Увидев насильно принятое задание, сказал я, вот и хорошо, иди. Камер приложил руку к дверце, открывая ее. Не став ничего говорить, я вошел внутрь. Камер, зайди ко мне, сказал бесформенный дух, появившийся перед Камером, после моего ухода. Уже иду, пробормотал Камер, кинув взгляд полной надежды на дверь. Надеюсь, ты справишься. Сказав это закрытой двери, Камер отправился на встречу с тем, кто прислал к нему духа. Пройдя через дверь, я оказался в хорошо освещенном, белом, сферическом помещении. Причем, я стоял на дне сферы, как бы это парадоксально ни звучало. Оглянувшись, я увидел, что дверь пропала. Смотреть было не на что, а идти тем более. Поверхность помещения была дико скользкой. Кроме маленького пяточка, где я находился, не найдя ничего лучше, я уселся на задницу и скрестил ноги. Правильный выбор. Передо мной появилось бесформенное нечто, которое стало со мной говорить. Сейчас у тебя десятки вопросов, но ни на один из них я отвечать не буду. Я дух создателя обителей. Имя мне, раздавшийся шипящий скрипящий звук заглушил имя духа. Видимо, тебе пока рано слышать мое имя. Облетев вокруг меня пару раз, дух снова вернулся на позицию, передо мной. Игрок, самоназвание G, недавно достиг 100 уровня. Перечислял дух, а я лишь слушал. Владелец мифического навыка Коллапс. До этого владел мифическим навыком Инь-Янь. ХМ. Эпический навык магическая экспонента. Хорошо. Дух немного затрясся, видимо в удовольствии. Владелец героического питомца. Владелец эпического ездового животного боевая магическая химера. Дух даже запнулся, озвучивая это. Очень хорошо. Базовая магия выше 500. Базовый разум. Почти 1000. Удивленно воскликнул дух. Как замечательно, изучены 3 исповеди, скорость, замедление, самоусиление. Также есть навыки 2 великих пастырей. Удар духовных сил и пастырское исцеляющее слово. Дух закрутился вокруг меня, заребив в глазах, но его голос продолжал говорить ровно. Учителем открыты духи маны и жизни, которые уже эволюционировали в старших. Учителем были подарены классовые навыки удар пастыря. Удар веры и пастырская печать. О, редчайшие базовые навыки других оракулов. Кровавая мана и быстрое воскрешение. Бесформенное тело духа пошло волнами, когда он остановился передо мной. Владелец 2 артефактов. Собственного комплекта. Какой потрясающий материал. Заорал дух, в голосе которого слышался экстаз. Ты обязан стать лучшим пастырем этой эпохи. Выдал дух, исчезая. Не успел я сообразить, как пространство изменилось, превратившись в небольшое помещение с 3 дверьми. Тут же появился подсвеченный темным светом дух. Сейчас мы находимся в твоем подсознании. Начал объяснять дух. Каждая дверь символизирует испытание, которое поведет по определенному пути, к определенной цели. Дух выделял ключевые слова. Прежде чем войти, постарайся задуматься. Пока дух говорил, я уже действовал. Одна из дверей притягивала меня, словно крича «Открой меня! Тебе сюда!» Размышлять над тем, куда идти, когда одна из дверей кричит мне. Открыв дверь, меня ослепило потоком света, который полился из нее. Первое испытание пройдено. Раздался голос духа. Пастырь не должен сомневаться, когда он знает, как поступить. Проморгавшись, я увидел, что нахожусь на полоске суши, которая рассекала воду на 2 части. Позади меня была такая же полоса, идущая в горизонт. Это дорога выбора, сказал дух, который парил над водой. Ты можешь идти в любую сторону. Здесь нет неправильных ответов. Зачем-то добавил он. По идее надо идти вперед. Подумал я, но видя, что и этот путь уходит в горизонт, отказался идти. Если это выбор, то я бы хотел искупаться. Недолго поразмышляв, я шагнул в воду. Глубоко, подумал я. Тут из-под воды вылезла огромная зубастая пасть, которая проглотила меня, вместе с кусочком суши. Испытание пройдено. Раздался голос духа в темноте. Решения не всегда имеют два варианта, но иногда нестандартное решение может привести к гибели. Пастырь обязан это учитывать, сообщил мне свою мудрость дух. После сказанного духом, зажегся свет, который озарил новое помещение. Здесь стояли десятки статуй, изображавших разных представителей рас, о которых я даже не слышал. «Это склад рас», — сообщил мне дух. «Каждый пастырь, достигая уровня высшего существа, может единожды изменить свою расу на другую, а если такой нет, даже создать свою собственную», — рассказывал дух. «Это место позволит тебе понять, какая раса тебе ближе всего. Не спеша пройдись, почувствуй отклик от статуи». «А если я хочу остаться человеком?» — спросил я у духа. «Значит, статуя человека даст тебе нужный отклик», — ответил на мой вопрос дух. «Тебе лишь нужно найти отклик», — сказал дух, пропадая. «Значит, буду искать этот отклик», — пробормотал я, отправляясь по узкой тропинке вдоль статуи. Кого только тут не было: минотавры, гоблины, орки, эльфы, эгры, гномы, человека-щупальца, ракообразные, звероподобные. Проходя мимо некоторых, я ощущал только отвращение, а рядом с некоторыми даже постоял, наслаждаясь красотой, что сотворил неизвестный скульптор. Феи, восьми, полупрозрачные существа и множество других не вызывали во мне ничего, кроме желания посмотреть на них. Продвигаясь все дальше и дальше, я остановился около статуи человека. Хм, хмыкнув, я отправился дальше, ведь статуя не вызвала отклика. Непонятно, каким он должен быть, но простояв около статуи человека пару минут, я ничего не ощутил. Шаг за шагом, я продвигался дальше, словно в каком-то музее, рассматривая различные расы БМ, я все шел и шел. Глава 272. Испытание. Часть 2. Интересно, а эти расы потом можно будет открыть? Стоя около прикольного мускулистого варвара, подумал я, да и в интервью с Ивашимом, не было понятно, то ли барги буду последней расой для выбора, то ли игроки смогут отрыть еще. Поглазев на варвара, я пошел дальше. После десятка различных людей, пошли всякие чешуйчатые: дракониды, болотные ящеры, песчаные ящеры, полуящеры и т.п. Смотря на них, я не мог отделаться от ощущения, что все они одинаковые. Хотя, присмотревшись, заметил, что расцветки, структуры чешуек, совершенно разные, да и морды тоже не похожи. И как мне почувствовать этот отклик? Думал я, идя дальше. Ящеры закончились, а дальше пошли всякие птицеподобные. Бред, ну кто будет играть за этих летающих куриц? Подумал я, смотря на полуярла-полуящерицу. Мало того, что они выглядят отстойно, так еще и наверняка неудобно ими передвигаться. Ускорив шаг, я прошел всю плеяду птицеподобных. После них пошли похожие на рыб расы: тритоны, удильщики, полужабы, крокодилы и т.п. Если бы не слизистый блеск, я бы восхитился их необычными формами. А так, в основном было противно. Идя дальше, меня заинтересовала странная раса. У нее были человеческие формы, но кожа серая, похожая на стариковскую. Присмотревшись, понял, что это раса каких-то черепахоподобных. Мы ничтожные букашки, супер-ниндзя-черепашки, юные таланты. Та-да, напевая про себя песенку из мультика, я шел дальше. Дойдя до конца, я обнаружил дверь, рядом с которой парил бесформенный дух. «Не желаешь повторить осмотр?» — спросил он у меня. «Не вижу смысла. Отклика или чего-то такого у меня ничто не оставило», — пожав плечами, сказал я. «Значит, ты желаешь создать свою расу?» — спросил дух. «Да, я и человеком не прочь бы остаться», — ответил я. «Увы, но я вижу, что твое тело не выдержит нагрузки, если ты жаждешь развиваться», — немного грустно сказал дух. «К сожалению, у тебя нет другого выбора». Дверь позади духа со скрипом открылась. «Следуй за мной». Дух провел меня в странное помещение, где стоял пятиметровый каменный столб. «Я буду направлять твои мысли, помогая принять тебе ту форму, которая тебе будет ближе. Прежде, чем мы начнем, ты должен понять, что каждый элемент, который ты будешь создавать или добавлять в свою расу, будет иметь как плюсы, так и минусы». Сказав это, дух влетел в каменный столб. «Начнем. Первый вопрос. Гуманоидная, насекомоподобная, секторная, рыбная или бесплотная форма?» «Бесплотная — это типа я стану духом?» спросил я. «Это форма, в которой на тебя будет невозможно поразить физическими атаками». «Интересно», я задумался, «что подразумевается под физическими атаками?» спросил я, но ответа не последовало. «Видимо, мне дадут ответы, только по выбранному, но мелкие детали открывать никто не станет», подумал я, после минуты ожидания. «Физические атаки – это скорее всего базовые атаки воинов или питомцев. Все это фигня, за исключением того, что если я нарвусь на кого-то похожего на Тома, то он меня выпотрошит этими одними атаками. Но, таких уников в игре не должно быть много. А что дает гуманоидная форма?» спросил я вслух. «Это форма, в которой нет ни минусов, ни плюсов. Ты будешь выглядеть, как человек. Две руки, две ноги, голова, мужской детородный орган». Последнее уточнение было лишним, но я понял. Усмехнулся я, услышав объяснение духа. «Выбираю гуманоидную форму». В тот же миг, после моих слов, столб превратился в форму пятиметрового, голого мужика. «Карликовый, обычный, гигантский, титанический рост, гигантский, это метра три?» спросил я, смеясь. «Ровно 3 метра. А можно мне мой рост оставить?» «Выбран обычный». Статуя сжалась, став высотой с меня. «Обычная, чешуйчатая, секторная, сегментная, паутинная, пергаментная кожа?» «Пергаментная, это бумажная?» «Пергаментная кожа может содержать в себе большее количество маны, но вы не сможете иметь сопротивление физическим атакам». А ответа на вопрос так и не прозвучало, я задумался. «А можно описание каждого вида кожи?» А в ответ тишина, подумал я, не дождавшись ответа. «Что дает чешуйчатая кожа?» спросил я, но ответа тоже не было. «Черт, так на одну часть тела, один вопрос, как мне теперь выбирать?» Я прикусил губу. «И что обозначает большее количество маны? Кожа даст мне плюс к разуму, или увеличит мой резерв?» Мысли метались в разные стороны. «А может взять себе чешуйки? Выберу расцветку покруче. Какие могут быть минусы у чешуйчатой кожи?» В голову лезет только повышенный урон от колющего оружия. «Так, Джо, подумай о других видах. Пергамент, круто, но первой же физикой я трупешником буду валяться. Паутинная, это из области могу как человек-паук быть, гибкая и липкая кожа, не хочу. Обычная, это моя, но если можно улучшить, почему бы и нет. Секторная и сегментная, обе связаны с областями, и почему тогда они отдельны? Да и почему нет выбора а-ля шкура мамонта или каменная кожа?» Голова начала кипеть. «Пусть будет чешуйчатая», буркнул я, смирившись с неизвестностью. «Чешуйчатая кожа, повышено физическое сопротивление на 5%. А минусы?» удивленно сказал я, услышав описание новой кожи. Тем временем статуя полностью покрылась чешуей. После кожи дух задал мне еще несколько сотен вопросов о различных частях тела, от которых я был в полнейшей растерянности. Как я и думал, он отвечал только на один вопрос, при выборе одной части тела. Но это не сильно помогало, когда были странные выборы из слов, которые я в своей жизни слышал впервые. Приходилось положить на интуицию. Идет оценка выбора расы. Статую, ничем не похожую на меня, накрыло темное облако. Минуты шли, а ничего не происходило. От скуки я стал ходить вокруг статуи, ожидая, когда закончится оценка. Оценка завершена. И, спросил я, раса несовместима с жизнью. Идет подбор похожей расы. Немного смущенно кашлянул я. Ближайшая похожая раса Пуэр. Облако схлынуло со статуи, явив мне расу Пуэр. Человеческое лицо с загорелой, человеческой кожей, на котором были синие глаза без зрачков. Нос был нормальный, но вот рот был длиннее, почти от уха до уха. Стоило мне задуматься, как статуя открыла рот. Там я увидел ряд вполне нормальных зубов, правда, их было куда больше 32 ух. Вместо волос были черные шипы, которые смотрели строго назад. Все остальное тело было человеческим, за исключением того, что оно было покрыто черно-синими чешуйками. Выбор сделан. Испытание облика завершено. Текущая раса будет изменена с человек на пуэр. Пуэр – свойство расы. 15% сопротивления физическим атакам, плюс 5% усиления емких магических навыков, минус 5% к силе исцеляющих навыков, минус 30% к исцелению своего тела, 5% отражения урона, нанесенного вам со спины в голову. Не успел я возмутиться, как меня втянуло в статую. Мгновение тьмы, и вот я снова стою перед духом в белом, сферическом помещении. Высший пастырь, Это не только смена своей расы и облика. Дух сменил десяток геометрических фигур, но и умение правильно им воспользоваться. Пока дух говорил, я привыкал к новому виду своих рук. Мало того, жутко чесались ноги и задница. Вижу, тебе нужно немного времени, чтобы свыкнуться со своим новым обликом. В голосе духа явно сквозила насмешка. Мой рот открылся куда больше обычного, отчего я не смог говорить нормально. Да, спасибо. Не открывая рта, через зубы сказал я. Это, что за трешь? Подумал я, подпрыгивая и привыкая к телу. Ощущение, что меня посадили управлять чужим телом. И почему, Господи Боже, так все чешутся? Не удержавшись, я стал чесаться, чуть ли не сдирая с себя одежду. МММРР блаженство, почесывая голову под волосами шипами, подумал я. Так, наверное, и ощущают себя собаки, когда их почесываешь. Вижу, ты освоился. Дух встал, как всегда, не вовремя. Продолжим. Ты еще юн, но смог достичь нужной степени просвещения. Вижу, что ты подготовился к следующему испытанию. Неожиданно добавил дух. Достань зелье просветления. Когда я достал зелье, дух сказал. А теперь выпей его. Не беспокойся, теперь можно. Внимание. С вашего предмета зелье просветления сняты все ограничения. Глава 273. Испытание. Часть 3. Посмотрев на зелье, я немного взболтнул его, а затем, открыв крышку, выпил. Вкусно. Я облизнулся, допив зелье, хотя ожидал чего-то более отвратительного. О, Камер сделал зелье по старому рецепту. Дух завертелся вокруг меня. Хорошо, скоро должно подействовать. Пока дух вращался вокруг меня, меня потихоньку стало накрывать. Сначала различные цвета стали вспыхивать в комнате, затем дух превратился в огромного жука, которого я попытался прибить. Потом из воздуха стали вылетать бабочки, запевшие хорошо странную невнятную песенку. И посреди этого глюка четко раздавался голос духа. БМ пропитан магией, а она принимает странные формы, когда пытаешься усилить ее восприятие. Я не видел духа, но его голос был якорем, позволяющим моему сознанию не уплыть в глюколяндию. Старайся не обращать внимания на вспышки твоей фантазии, посоветовал дух. Ага, тут не обратишь, подумал я, смотря на то, как передо мной танцуют стриптиз. Сосредоточься, вскрикнул дух, тем самым спугивая стриптизершу. Ты проходишь испытание. Испытание, точно, я же прохожу испытание. Словно из дурного сна, я попытался сосредоточиться. Закрыв глаза, я думал лишь об одном: это испытание. Это испытание. Хорошо, уже лучше, сказал дух. Теперь ощути. Ощутить. А что я да? Мои мысли улетучились, когда по всему телу прошла волна удовольствия. После нее прошла следующая волна боли. Потом снова удовольствие. Потом боль. И так несколько сотен раз, пока боль не переплелась с наслаждением. Резкий удар сердца заставил меня открыть глаза, а перед ними появился текст. Внимание! Вы приняли зелье просветления. Вы впустили в себя духа. Начато испытание силы воли. Сосредоточься на моем голосе. Отринь все мысли и слушай. Высший пастырь должен понимать, что его дух – его оружие. Высший пастырь без сильного духа станет лишь пустой оболочкой, в которую может пробраться любая нематериальная тварь. Сейчас ты должен ощутить мое присутствие и изгнать меня. Если тебе это не удастся, моя сила разрушит твой дух, и ты станешь пустой марионеткой, ищущей себе хозяина. Внимательно выслушав духа, я стал пытаться ощутить его присутствие. Все вокруг меня продолжало бесноваться в эпилептическом глюке. Закрытые глаза не помогали. Различные звуки врывались в мои уши, сбивая концентрацию. Мало того, у меня появилось чувство боли. Такое отстраненное, будто у меня только-только начинает болеть голова, а я это замечаю. Почувствовать дух. А как это вообще делается? С паникой подумал я, пытаясь найти в себе чужой дух. Может, медитация? Или мне просто нужно ощущать? Блин, проще сказать, чем сделать. Открыв глаза, меня неожиданно отпустило. Глюки пропали, но вот комната продолжала вращаться с неимоверной скоростью. Однако, меня это не смутило. Наоборот, я стал понемногу уходить в себя. Мысли потекли вяло, тело одеревенело, я перестал его чувствовать. В противовес этому, я стал ощущать в себе что-то инородное, будто молния куртки впилась в тело через майку. Не зная, как это исправить, я стал мысленно раздуваться. Хорошо, но направление неверное. Ты меня так не изгонишь. Раздался голос духа, но я уже отстранился от всего. Мое сознание превратилось в огромный черно-синий шар, в котором я видел искорки, мысленно протянув к искоркам руки. Хих-хих, вырвалось из меня, а ощущения были такими, будто меня кто-то защекотал. Концентрация дрогнула, но я смог вытащить одну искорку. Оставив ее за пределами шара, я потянулся к следующей, а потом к следующей. С каждым разом становилось все легче и легче. Вытащив последнюю искорку, я собрал все искорки в мысленный кулак и раздавил. «Это революционно!» — закричал дух, сбивая всю мою концентрацию к чертям. «Ты, это было что-то. Твой подход к усилению собственного духа и изгнанию чужеродных революционен. За многие тысячелетия еще никто не делал так». Фигура духа отрастила руки и захлопала в них. «Пусть моя похвала достигнет твоего сердца, юный пастырь. Спасибо», — смущенно сказал я. «Хм, что-то я разошился». Дух убрал руки, снова став бесформенным. «Осталось последнее. Высший пастырь должен знать и понимать свои сильные и слабые стороны. Внимание! В пределах задания вам будет открыт доступ к функционалу создания и редактирования навыков. Внимание! Все созданные навыки будут отправлены на одобрение администрации. Время ожидания ответа». Последнее я не успел прочитать, так как передо мной развернулся огромный стенд с разноцветными книгами, которые были подписаны моими навыками. «Хочу тебя предостеречь, прежде чем ты начнешь», — сказал мне дух. «Навыки могут самоуничтожиться, если ты попытаешься изменить их. Это не относится к навыкам класса исповедь. Они были созданы более опытными пастырями, и в них предусмотрена защита от изменений. Также, ты не сможешь изменить что-то в общих и пассивных навыках». Сказав это, дух замолчал, а я мысленно растасовал навыки. Все, которые было нельзя изменить, я убрал, так сказать, во избежание соблазна в них поковыряться. Остались лишь эти навыки: среднее восстановление, обнаружение, лечение, массовое исцеление, массовое восстановление жизни, духовный щит, духовное спасение, массовое благословление тела, массовое благословление разума, массовое благословление магии, массовое благословление удачи, массовое проклятие движения, массовое проклятие сковывания, массовое отравление, темный духовный удар, призыв старшего духа жизни, призыв старшего духа маны. 17 навыков, которые я мог изменить. Начать я решил с духов. Мысленно взяв две книги, я растерялся, но выскочившее сообщение помогло. «Желаете объединить?» «Да». Книги пропали, а вместо них появилась новая, излучающая красноватый свет. Призыв именного духа маны Жан, легендарная, регенерирует 50 000 маны и здоровья в минуту. Для призыва требуются специальные ингредиенты: зачарованный знак инь-янь, заточенная игла инь-янь. При первичном призыве навык заберет все ваше здоровье и ману. Здоровье духа, тело плюс разум 2, 8734. Прочитав описание книги, я обратил внимание, что на стенде появилась цифра 2304. Откуда это взято? Задумавшись, я полез в свои характеристики. Ответом мне стал параметр известность, который копился и набирался, пока я выполнял квесты и находился в топ-1 среди игроков. Хм, а сколько она была? Ведь она потратилась, подумал я. Ладно, узнаем по ходу. Хм, для объединения нужно взять в руку книги. А если я возьму сразу 4? Подумав, я взял мысленно в руки 4 книги бафа. Желаете объединить? Будет списано 1000 очков известности. Ха, вот хитро сделали, мелким шрифтом написали. А в том объединении я этого даже не заметил. Усмехнувшись хитрости прорабов, я нажал подтверждение. Внимание, эти навыки не могут быть объединены без связующего навыка. Желаете создать связующий навык, уничтожив один навык из доступных? Хм, создаются легендарные навыки. Оно стоит того, чтобы уничтожить один из них. Мысленно выбрав массовое проклятие оцепенения, я подтвердил уничтожение и создание связующего навыка. 4 книги в моих руках исчезли во вспышке, оставив в моих руках новую, которая светилась уже приятным мне красным светом. Благословление пастыря Джи, легендарный, плюс 777 ко всем характеристикам, плюс 10% к магическим критам. Навык потребляет 80% полного запаса маны. Срок действия – 1 час, откат – 10 минут. Прим. Автора. Хотелось бы уточнить один момент. Каждый класс имеет свои 4 индивидуальные характеристики. У Джи это – тело, разум, магия, удача. У базового воина это будут – сила, тело, ловкость, скорость атаки и т.п. Каждый класс имеет свои 4 характеристики, которые могут повторяться, а могут и кардинально отличаться. А теперь к сути. Когда идет баф на всех характеристики, бафаются только эти 4 индивидуальные характеристики. Глава 274. Испытание. Часть 4. Забавно. А 3 семерки – это намек на мою профессию, усмехаясь, подумал я. Но баф вышел отличный. Такс, теперь бы объединить замедление и отравление, подумал я, беря в руки 2 книги. Желаете объединить? Будет списано 1000 очков известности. Тысяча за объединение? Кисло подумал я. Тогда, получается, у меня было больше 3000, подсчитал я. Остальные навыки можно и не объединять. Там одни лечилки. Хотя, нет, не буду объединять. Выбрав отмену, я вернул книги на стенд. А как можно улучшить навык? Задумался я. Мысленно взяв в руки духовный щит, я стал вертеть его, все так же мысленно желая улучшить. Желаете улучшить навык? Будет списано 100 и за каждое изменение. Выбрав «Да», я посмотрел на открывшуюся книгу навыка. Мало того, что она открылась, так еще и увеличилась в 3 раза. На страницах книги стали видны изображения и непонятный мне текст, но мне не нужно было понимать его, когда система удобно разложила все в виде списка. 1. Емкость. 2. Откат. 3. Срок действия. 4. Затраты маны. 5. Количество единовременных щитов. Все было в виде полосок, на которых были ползунки, кроме последнего пункта. Там были цифры от 1 до 9. Внимание! Будьте осторожны, при неудачной конфигурации навыка он уничтожится. Вовремя, блин, подумал я, увидев сообщение, выскочившее, после того как я немного передвинул ползунок с емкостью. По сути, мне нужен один, но емкий щит, желательно с минимальным откатом. Крутанув ползунки, я получил, что щит может поглотить 10 миллионов урона. Откат такого щита был 10 минут, а затраты маны я мог позволить себе, только используя ману из ожерелья. Потратив минут 40, я смог найти золотую середину. Мысленно попросив удачи у Райана, я согласился с принятыми мною изменениями. Пару секунд книга «Духовный щит» крутилась в воздухе, а затем осела в мои руки, став серебряной. «Духовный щит пастыря Джи. Героический. Блокирует. Мана 2 урона. Откат 1 минута. Количество единовременных щитов 5. После получения урона, щиты, пропадает через 10 секунд. Навык можно улучшить 5 раз. Каждое улучшение 10 он. Списалось 300 очков. Осталось 1004. Хотя оно того стоило. С наслаждением я посмотрел на новый навык. Накопить бы еще 50 он, и тогда навык станет архикрутым. Ладно, что еще бы изменить? Бабл не буду трогать. Времени там предостаточно, да и откат не смертельный. Массовые хилки. Вроде, они не подводили. Боязно мне как-то трогать его. Объединю лучше отравление с замедлением, а уничтожу массовое восстановление. Я им уже давно не пользовался. Взяв отравление и замедление, я подтвердил объединение. Книги вспыхнули черным пламенем, а на их месте из пепла стало создаваться новое. Когда она собралась полностью, от нее стал исходить красный свет. Проклятие пастыря Джи. Легендарное. Замедляет и отравляет в радиусе 50 метров. Замедление – минус 70%. Отравление – 10000 плюс. Магия 10, ед, урона в секунду. Срок действия – 10 секунд. Откат – 5 минут. Умершая при отравлении цель усиливает замедление на 10%, а отравление усиливается на 1000 ед, урона в секунду. Каждая 50-я поверженная проклятием цель увеличивает время проклятия на всех остальных, пораженных проклятием целях, на 1 секунду. При убийстве 200-й более целей, проклятие будет действовать, пока остальные, пораженные проклятием, не погибнут или проклятие не будет снято. Смотря на описание, я был в приятном удивлении. Конечно, поразить 200 целей из области фантастики, но бонусы огонь. Я с грустью посмотрел на 4 единицы известности. Будь ее побольше, я бы все поменял. Я закончил. Вслух сказал я. Испытание завершено. Тут же раздался голос духа. Поздравляем. Вы успешно прошли последнее повышение. Вы получаете достижение первый высший. Первый высший. Вы первый игрок, прошедший последнее повышение своего класса. Бонус достижения. Х2 к получаемым характеристикам за уровень. Отныне ваш класс высший пастырь. За каждый уровень вы получаете плюс 252-50 к разуму и плюс 252-50 к магии. Вам больше не дается свободных ох. Вы получаете специальное умение облик пастыря. Облик пастыря, во время битвы вы превращаетесь в свое альтер-эго. Время действия, до отмены. Перезарядка, 1 час. Прим. Автора. Альтер-эго, это та самая раса, которую Джи создавал в испытании. Бонусы класса высший пастырь. 1. Плюс 10% к силе исцеляющих навыков. 2. Плюс 10% к силе замедляющих навыков. 3. Плюс 100 000 маны. 4. Плюс 100 000 здоровья. 5. Плюс 10% к магическому и плюс 5% к физическому сопротивлению. Поздравляю тебя с успешным прохождением, высший пастырь Джи. Очнувшись от прочтения, я увидел, что дух пропал, а передо мной стоял неизвестный в компании Камера Шауси. Поздравляю, Джи. Камер радостно улыбнулся. Ты смог успешно пройти. Камер, не скромничай, сказал неизвестный, облик которого расплывался, не давая понять, как он выглядит на самом деле. Этот юный высший смог удивить духа. В подготовку юных пастырей отныне внесен его метод становления духа. Этому будут отныне обучать всех, кто захочет пойти путем Джи. Да, Камер шокированно посмотрел на меня. Ты меня не перестаешь приятно удивлять. Спасибо, но я не думаю, что сделал что-то новаторское. Скромно ответил я. Я следовал указаниям духа. Поверь, дух видит куда больше нас всех, сказал неизвестный. Простите, а кто вы? Не удержался я от вопроса. Ах, да, забыл представиться. Из мутного образа вылезла голова змеи, на которой были маленькие рожки, между которыми проскакивали молнии. Я отец Декрол. Можешь меня называть отцом. Я здесь что-то вроде местного начальника. Отец, он же еще не... Камер возмутился, когда Декрол предложил его так называть. Все в порядке. Голова змеи снова ушла в мутный образ. Я дозволяю этому юноше так ко мне обращаться. Ваше слово, сразу же согласился Камер, склонив голову. Итак, Камер, твой ученик встал на путь войны, сказал отец. Немного удивительно, но это куда лучше пути проклятого. Простите, а что за пути? Спросил я. Не переби, возмутился Камер, но был сам перебит отцом. В отличие от многих классов, пастыри обязаны выбрать свой путь. Мутный образ отца взмахнул. Это немного похоже на то, какими они хотят себя показать миру. Добрыми, злыми, исследователями, хладнокровными безумцами. Я немного утрирую, но ты меня понимаешь? Угу. Это похоже на характеры людей. Получается, я люблю воевать? Спросил я у отца. Можно и так сказать. Послышался смешок. Однако это не означает, что твое призвание бегать от войны к войне. Скорее это похоже на то, что твой характер требует сражения. Неважно какое, будь то сражение на поле брани, или сражение с самим собой при выборе за еду. Странно, я всегда думал, что у меня спокойный и неконфликтный характер, пробормотал я. Может оно так и было, до твоего становления высшим пастырем, сказал Декрол. Однако, сейчас, с этого момента, твой путь это путь войны. Как бы я ни хотел, но насладиться долгим общением с вами не могу. В голосе отца слышалось сожаление. Камер, помни, что я тебе сказал. Юный Джи, желаю тебе успехов на твоем пути. Сказав это, мутный образ пропал. Эх, Камер устало вздохнул. Ладно, оно того стоило, чтобы прийти сюда. Посмотрев на меня, Камер добавил. Пойдем, коллега. Усмехнувшись в усы, сказал он. Перед нами открылся портал, который привел нас в покой Камера. Испытание пройдено, но тебе еще многому предстоит научиться, сказал Камер, идя по дорожке со мной. К сожалению, я уже не смогу тебя обучать. Да, и никто не сможет, усмехнулся старик. Это проклятие всех высших пастырей. Мы не подвержены обучению. Каждому приходится искать свои ответы на свои же вопросы. Однако, я горд тем, что смог обучить такого талантливого пастыря, который оставил свой след в истории всех пастырей. Камер положил мне руку на плечо. Твой путь очень опасен, но я верю, ты сможешь еще не раз меня удивить. Когда освоишься со своими силами и поймешь их границы, загляни ко мне, может нам будет о чем поговорить. Спасибо, обязательно. Низко поклонившись, сказал я. До встречи. Камер отвернулся, пойдя к своим цветкам, а я отправился к лифту. Дзын. Сообщение из техподдержки. Все ваши навыки одобрены. П.С. Грамотно сделанные навыки. Суф. Райан. А вот и всевидящее око подоспело. Подумал я, рассмеявшись. Глава 275. Шоп. Спускаясь на лифте, я прикидывал в уме свои ближайшие планы, как появилось мировое оповещение. Мировое оповещение. Среди игроков появился первый высший. Поздравляем игрока Джи с получением последнего повышения своего класса. ХМ, спасибо. Поблагодарил я админов, которые пустили это объявление с задержкой. Внимание, у вас разблокирована функция получения опыта. Поздравляем, с этого момента вы снова получаете опыт. Внимание, вам закрыт доступ к внутриигровому магазину для персонажей 1-100 уровня. Внимание, вам открыт доступ к внутриигровому магазину для высших. Внимание, купленные вами свитки телепортации больше не работают. Внимание, высшие персонажи не могут пользоваться общественным залом телепортации. Что? Я шокированно посмотрел на последние два сообщения. Нельзя телепортироваться, это подстава, пробормотал я, открывая чат с Миланой. Джи, у меня для тебя хреновая новость. Милана, если она о том, что почти 90% классов понерфили, создав из некоторых совершенно другие, то можешь не говорить. Кстати, мои поздравления с повышением. Джи, спасибо, но я не о классах. После получения сотого, нельзя телепортироваться. Милана, не поняла. Свитки перестают работать, так ими и можно было пользоваться до 100 го.